Пролежав довольно долго на спине, девушка повернулась и взяла книгу. В порывах легкого ветерка свеча колебалась, и читать было очень трудно. Тогда, ощутив сильную жажду, девушка села на постель, отодвинула голубой шелковый полог, потерла глаза, поднялась, прошлепала босиком до столика, на котором стоял кувшин с лимонной водой, но кувшин оказался пуст. «Вот, пожалуйста», — переворачивая кувшин, сказала она, — «я вся в огне страсти, а охладиться, оказывается, вовсе нечем. Накажу завтра дуру эту Настю. Почему не приготовила? И волосы у нее, как назло, рыжие». Недолго раздумывая, Анна Владиславна накинула на себя широкий легкий пеньюар и, не обуваясь, как была босиком, вышла в коридор. Пол под ногами был почти горячий, паркетные доски скользили. Рассчитывая найти воду в гостиной, девушка быстро прошла по коридору и, только открывая следующую дверь, пожалела, что не прихватила с собой свечу. Гостиная тонула во мраке. Луна находилась по другую сторону здания. Анна ощупью двинулась прямо через зал, натыкаясь на мебель и каждый раз тихонечко вскрикивая. И вдруг она остановилась. Непонятный звук привлек ее внимание. Звук был похож на шаги, но шаги какие-то очень короткие, тихие, постукивающие. «Кто здесь?» — спросила неуверенно Анна. Шаги прекратились, но зато совершенно отчетливо теперь раздавалось где-то совсем рядом хрипловатое, неровное дыхание. «Кто здесь?» — обретая уверенность в голосе, звонко повторила Анна. «Если ты вор, выходи, покажись, я обещаю, ничего тебе плохого не сделаю. Если ты вор, я обещаю тебе, дам 5 рублей. Выходи сейчас!» В ответ откуда-то со стороны лестницы раздалось тихое и утробное хихиканье, похожее больше на урчание кошки, нежели на человеческий голос, и опять быстро-быстро застучали деревянные шаги. Было похоже, что убегает какой-то неуклюжий маленький ребенок в деревянных башмачках. Анна не стала сдерживаться и заезжала в полную силу. Не прошло и 5 минут, как несколько слуг с факелами уже выбежали из дома. Анна встала у окна, наблюдая. В подпрыгивающем свете факелов ей почудилось, что по улице мелькнула маленькая фигурка, тень исчезла в стороне конюшен. Что случилось? Анна обернулась. В гостиной теперь горело, наверное, несколько десятков свечей. Константин Мануилович стоял наверху лестницы. Девушка потуже затянула поясок своего пеньюара. «Да понимаете, дядюшка, я хотел очень пить, а вода в кувшине кончилась. Я встала, и вдруг...» «Что же, ангел мой?» — спросил Бурса. Глаза его были без сна и смотрели очень серьезно. «Что же вдруг?» «Не знаю. Это было так странно. А разве что-то случилось?» «Случилось». Голос у Константина Эммануиловича был неприятным, подчеркнуто сухим. «Видишь ли, только что кто-то проник в нашу библиотеку и пытался нас ограбить, а я не успел вовремя выйти». После происшедшего, в начале февраля, Константин Эммануилович Бурса, серьезно обеспокоенный своей безопасностью, принял все возможные меры. Фонарь над черным ходом был навсегда погашен, а сама дверь открывалась только в случае необходимости, и так, чтобы при этом присутствовало не менее 2 дворовых. На ночь дверь черного хода вообще закладывали металлическую щеколду с замком. Не меньшие предосторожности были предприняты и в отношении нижних окон и парадных дверей. Выходило, что никто чужой просто не мог проникнуть в дом, не привлекая внимания. Но в дом кто-то проник. Сам Константин Эммануилович задремал было в креслах в кабинете, но вдруг проснулся и вышел в библиотеку, увидел рассыпанные по полу книги. В эту минуту внизу и раздался истошный крик Анны. Картина, прикрывающая тайник, была сброшена на пол. По всей вероятности, тайник открыть не успели. Судя по опущенному креслу лифта, звук которого и разбудил хозяина особняка, вор поднялся здесь, но оставалось полной загадкой, каким образом он проник в дом. Видимо, вор, оказавшись внутри особняка, сразу направился в библиотеку, занялся тайником. Это впрямую указывало, что он явился не за драгоценностями, а за документами, и хорошо знал внутреннее расположение комнат. Бурса не мог со всей определенностью сказать, открывал ли кто тайник. На первый взгляд, Все содержимое оставалось цело. Подозрение вызывал лишь пакет, полученный накануне из Франции. В пакете было 7 листов. Каждый лист содержал краткие данные об одном из предполагаемых предателей. Парижский филиал «Пятиугольника» специальным курьером прислал в Петербург эти маленькие досье, чтобы Бурса наконец установил, кто в сентябре прошлого года выдал конвенту общества.